«Всю жизнь люди стараются быть от меня подальше», — сказала Перл. «Даже дети. Мои собственные дети. Стоит мне спросить у Дженни, как дела, и она шарахается от меня, как будто я лезу ей в душу. Но почему она такая ершистая?» «Может, именно твое мнение для нее самое важное», — заметил Эзра. «Так я и поверила», — возразила мать, вынимая из сумки коробку яиц. «Наверное, у меня нет подхода к людям», — сказал Эзра. «Мне кажется, подойди я к ним слишком близко, они скажут, что я лезу не в свое дело, всем надоедаю. А если я отстранюсь, подумают, будто мне все равно. Видимо, я не усвоил какого-то правила, над которым другие даже не задумываются. Наверное, в тот день меня не было в школе. Существует такая едва заметная граница, которую я почему-то никак не могу разглядеть. Глупости. Не понимаю, о чем это ты». Мать подняла на свет яйцо. «Нет, ты посмотри, из дюжины 4 треснутых, а 2 просто битые. Во что только превратилась лавка братьев Суини». Эзра подождал, но больше она не сказала ни слова. И он ушел. Эзра сломал стену между ресторанной кухней и залом. Большую часть работы проделал сам в одну ночь. Сначала, как заведенный, махал кувалдой, потом отрывал большие куски сухой штукатурки, пока все вокруг не покрылось толстым слоем пыли. Потом он добрался до какого-то сложного переплетения труб и электрических проводов, и чтобы закончить работу, пришлось вызвать электриков. Он так разворотил все вокруг, что вынужден был на целых 4 дня закрыть ресторан. Убытки были весьма ощутимы. Решив, что заодно можно изменить и оформление зала, он сорвал с окон жесткие парчевые драпировки, снял с пола ковер и нанял рабочих, чтобы отциклевали и покрыли пол лаком. К вечеру 4-го дня он так устал, что каждое движение отзывалось болью. Несмотря на это, он вымыл голову, снял замазанные краской джинсы, переоделся и поехал в больницу навестить миссис Карлатти. Она лежала, как всегда, опираясь на подушки, но глаза у нее были ясные. Ей даже удалось улыбнуться ему. «Ангел мой, я приготовила тебе сюрприз», — прошептала она. «Завтра меня выписывают». «Выписывают?» «Я упросила врача, и он разрешил мне вернуться домой». «Домой?» «Если я найму сиделку», — он говорит. «Но не стой так, Эзра. Я хочу, чтобы ты нанял сиделку. Загляни-ка в тумбочку». Так много она не говорила уже несколько недель. Эзра был окрылен новой надеждой, а ему-то казалось, все потеряно. Ну, конечно, его тревожил ресторан. Что она подумает, когда увидит все это? Что скажет? Все должно быть как раньше. Но в самом деле, Эзра, немедленно восстанови эту стену. Повесь на окна мои портьеры и постели на пол мой ковер. Наверное, у него очень плохой вкус, гораздо хуже, чем у миссис Карлатти. «Голубчик», — скажет она, — «как же ты мог допустить такую безвкусицу?» «Безвкусица» — ее любимое слово. Как бы сделать, чтобы она не узнала обо всем этом? Как убедить ее побыть наверху, в квартире, пока он не вернет все на свои места? Слава Богу, что он не успел сменить вывеску. На следующее утро Эзра зашел в больничную контору расплатиться за место миссис Карлатти. Потом он случайно встретил в коридоре ее лечащего врача и коротко поговорил с ним. «Это просто замечательно, что миссис Карлатти выписывается», — сказал Эзра. «Честно говоря, я просто не ожидал». «Да», — сказал врач, — «действительно». «Признаться, я потерял всякую надежду». «Конечно, конечно», — сказал врач. И так внезапно протянул руку для прощания, что Эзра не сразу сообразил, что от него хотят. Врач тут же ушел, хотя Эзра ожидал, что тот сообщит ему гораздо больше. Миссис Карлатти отправили домой в карете скорой помощи. Эзра уехал следом на своей машине и время от времени видел сквозь матовое стекло силуэт миссис Карлатти. Она лежала на носилках, а рядом стояли еще одни, на которых лежал мужчина с загипсованными до самых бедер ногами. Его жена примостилась тут же и, видимо, болтала без умолку. Эзра заметил, как перья на ее шляпке колышутся в такт словам. Сначала машина остановилась у дома миссис Карлатти. Санитары выкатили из кареты носилки, а Эзра стоял как неприкаянный и чувствовал себя лишним. «Ах, какой воздух!» — вздохнула миссис Карлатти. «Весенний чистый воздух!» На самом деле воздух был ужасный. Зимний, сырой, прокопченый. «Я никогда не говорила тебе, Эзра», — сказала она, когда санитары вкатили носилки в парадное. «Ведь я уже не надеялась увидеть этот дом, мою маленькую квартирку, мой ресторан». Тут она неожиданно подняла руку ладонью вверх. Знакомый властный жест, обращенный на этот раз к санитарам, которые собирались провести носилки через дверь справа и потом занести их наверх. «Послушайте, милейший», — сказала она одному из них, — «не могли бы вы открыть левую дверь? Я хочу заглянуть туда».